Глава 28. У меня очень мало времени на то, чтобы сбежать из этого склада. Те люди, которых отправили за мной, вот-вот обнаружат мой побег, и тогда я точно пропаду без вести. Я выглядываю из укрытия и, убедившись, что никого нет поблизости, бегу к выходу. Ледяной бетон обжигает ноги, и я знаю, что могу получить обморожение и замерзнуть насмерть, стоит выбраться на улицу. Вот только в случае побега у меня есть хоть малейший шанс на спасение. А если я останусь здесь, то моя смерть неминуема, с одной лишь разницей, что до того, как я умру, со мной могут сделать все, что угодно, и им за это ничего не будет. Не успеваю добежать до ворот. «А ну, стоять!» Чувствую прикосновение ледяного дула к виску, и сердце уходит в пятки. Кожа стоп сливается с бетоном, превращаясь с ним в единое целое. Тело наливается свинцом от страха, и холод проникает ко мне вплоть, доставая до самых костей. «Далеко думала бежать босиком и в платье?» — хмыкает тот самый, что организовал мое похищение. А я думаю, что вот он, мой конец. И как досадно, что стоит один раз зайти не в ту дверь, как вся жизнь может обрушиться, словно карточный домик. Именно это и происходит с моей жизнью, что скоро оборвется. «Отвечай!» — требует похититель. «Хотела попробовать. Все лучше, чем то, что вы приготовили для меня». Мужчина передвигается так, что встает прямо передо мной. Я вижу перед собой его широкие плечи, спрятанные под теплым пуховиком, и думаю о том, что перед смертью как минимум хотела бы согреться. И вот такая куртка — это, наверное, все, о чем я могу попросить. «А что мы для тебя приготовили?» Его голос тихий, словно шипение змеи, и мне страшно смотреть в его глаза, потому что я знаю, что прочитаю там приговор. «Я вам больше не нужна. Назару плевать на мое похищение». «И ты таким образом решила бороться за жизнь?» — усмехается он. «В одном платье и босиком в метель выжить рассчитывала?» «Надеялась найти укрытие». «Хотел бы я на это посмотреть». Чувствую, как по мне проходится его взор. «А ты, похоже, на многое готова ради жизни». Не реагируя на его слова, но с каждой секундой ощущая все острее пронизывающий до самых костей холод. Как любой человек. Меня начинает трясти, и я не знаю, как унять эту дрожь. «Интересно, а на что именно ты готова?» Я не знаю, куда он клонит, но мне явно это не нравится, потому что за этим кроется то, чего я себе никогда не смогу простить. «Мне холодно». Игнорируя его вопрос, обхватываю себя, чтобы согреться. «Босс!» — слышу встревоженный голос одного из людей, которых он отправил за мной. «Девка сбежала, эти придурки уснули!» За спиной слышатся торопливые шаги, которые стремительно затихают. «Холодно». Внезапно на меня обрушивается такая усталость, будто я не спала неделю. «Хочешь согреться?» — с любопытством осматривает меня главный. «Да». Не знаю, дрожу от страха или же от того, что замерзла. «Тогда скажи, девочка, если я дам тебе согреться, ты не доставишь проблем?» «Кажется, что я готова ответить все, что угодно, лишь бы оказаться в тепле». «Нет». «Одень ее и увози», — отдает он приказ своему человеку. «По предыдущему приказу отмена. У меня есть для нее отличное применение». Расплывается в довольной улыбке этот гад. Мне на плечи опускается что-то теплое, и я роняю туфли на пол, неуклюже пытаясь их обуть. А когда наконец-то выходит, то меня берут за локоть и выводят на улицу. Вокруг темнота, и только снежная буря разбавляет монотонную картинку. Меня заталкивают в микроавтобус, но я безумно рада этому, потому что салон протоплен. Кости начинают ломить от внезапно охватившего плоть тепла. В салон со мной садится парень, и еще один едет рядом с водителем впереди. От тепла меня быстро развозит. Веки становятся свинцовыми, тяжелыми, и я позволяю себе уснуть. Знаю, что больше от меня ничего не зависит. Но стоит мне расслабиться и немного забыться, как моя безмятежность заканчивается. Потому что как только мы доезжаем до места, начинается тот ад, которого я боялась. «Ну, здравствуй, куколка!» Встречает меня обладатель того мерзкого голоса, которого мне вовек не забыть.